Рассказ второй. Отпетый. Из дневника моего приятеля. Восемнадцатое июля 1860 некоего года. Жарко и пыльно настоящее лето в нашем губернском городе В. Пыль нашего богоспасаемого города имеет ту особенную прелесть, что при малейшем дожде обращается в липкую грязь буро-желтого цвета, а потом при солнце в пыль, стоящую огромными облаками и заставляющую прохожих чихать немилосердным образом. Дороги в нашем городе только разве из учтивости можно назвать дорогами. То приходится подниматься в горы, то спускаться вниз. Все это пришло мне в голову сегодня, когда я совершал путь из одного конца города в другой, в самый разгар пыли и жара. На улицах было тихо и безлюдно, как в степи, и только в одних кабаках было шумно и весело, судя по долетавшему из дверей шуму и говору посетителей. Около одного из таких увеселительных заведений со мной случилось небольшое происшествие, о котором я, может быть, и не вспомнил бы в своем дневнике, если бы виновник его не обратил на себя моего внимания. Проходя мимо одного кабака, я был внезапно ошеломлен стремительно вылетевшим из дверей каким-то человеком, которого вытолкнул целовальник, стоявший на пороге и ругавший его отборнейшую бранью. «Да что же вы делаете?» — сказал я, получив толчок. Целовальник и бывший гость его сконфузились. Первый как-то нерешительно проговорил мне «извините, нечаянно», и затем поспешно захлопнул двери. Последний же по необходимости остался на улице. «Сделайте одолжение, простите!» — жалобно обратился он ко мне. «Но не виноват, ей-богу, не виноват!» Это униженно умоляющая речь, какую только можно слышать от русского человека, заставила меня внимательно осмотреть говорившего. Передо мною был молодой человек лет 25, в истасканном суконном сюртучишке, в брюках неопределенного цвета и грязной фуражке на голове. Но, несмотря на такой костюм и на пьяное болезненное лицо, оно все-таки носило отпечаток замечательной красоты, о чем свидетельствовали прекрасные черные глаза, высокий лоб и правильный с небольшим горбиком нос. В улыбке и в самом голосе пьяницы звучала нота сердечной доброты, что заставляла чувствовать к нему невольную симпатию. Мне сильно хотелось заговорить с ним, но, видя его в совершенно бесчувственном состоянии, я отказал себе в этом желании, пробормотав несколько успокоительных слов в ответ на его извинения. Молодой человек ускорил шаги и, покачиваясь, исчез за поворотом в следующую улицу.